Могу я сказать. Тяжело выговорил Алеша Тягунов и поднял свою рюмку, взглянув на бизнесмена Сергея. Вот посмотри, Сережа, перед тобой сидит человек, который считался моим другом почти 20 лет. Можно сказать, целая жизнь, — сдержанно улыбнулся Сергей. Да, и даже больше. И вот все эти годы мой славный друг таскал на меня камень за пазухой и за спиной говорил обо мне гадости. Алеша Тягунов криво усмехнулся. Какие же, например, Виктор махом выпил коньяк, закурил новую сигарету. Якобы я настучал на тебя в КГБ, что ты дома прячешь антисоветскую литературу, и к тебе пришли с обыском и арестовали. А сделал я это, потому что боялся, что меня заберут в армию с первого курса, но вместо меня забрали в армию тебя. Когда выпустили из тюрьмы? Медленно говорил Тягунов, и угрожающие нотки слышались в его голосе. «Какая же это гадость!» — усмехнулся Виктор и сам налил себе коньяку. «Это правда. Хотя согласен. Правда иной раз бывает очень гадкой». «Правда?» — выдохнул Тягунов, и глаза его вспыхнули звериной яростью. «Ты, гаденыш! Спокойно, Алеша! Мы не одни!» Виктор снова залпом выпил. «Гаденыш! Лжец! Клеветник!» Тягунов грохал кулаком по столу. «Ты можешь доказать? Хоть одно доказательство у тебя есть?» «Нет. Доказательств у меня нет». Дымя сигаретой и глядя остановившимся взглядом в пространство, ответил Виктор. «Ах ты! Какое тогда ты имеешь право клеветать на меня? Знаешь, что за это бывает?» Тягунов весь подался к нему, готовый ударить. Виктор сидел спокойно, словно не заметил этого движения. Бизнесмен Сергей следил за ними напряженным взглядом. Проговорил сдержанно: «Зря вы ссоритесь, господа». «Вот именно, господа», — усмехнулся Виктор и посмотрел в глаза Тягунову. «Кстати, Катя тоже была убеждена, что это ты настучал на меня. И она так тебе и сказала об этом. Правда?» «Да ты сам знаешь, что это правда, Алеш». Виктор налил себе снова, хотел выпить, но передумал и добавил, глядя Тягунову в глаза. «Подонок ты, Алеша. Натуральный совковый подонок. Давно хотел тебе сказать это». Договорить Виктор не успел, потому что Тягунов ударил его кулаком в лицо. Виктор опрокинулся вместе со стулом. Тягунов вскочил, схватил Виктора за отвороты куртки и рывком поднял на ноги. Хотел снова ударить, но спокойный голос бизнесмена Сергея остановил его. «Не надо, Алексей, не стоит». Он обернулся к стеклянной двери, за которой сидели охранники, но те были начеку и уже быстрыми шагами подходили к столику. «Заберите его. Проводите». Коротко приказал бизнесмен, и охранники стиснули Виктора с двух сторон, заломили руки так, что Виктор не мог шевельнуться, и буквально вынесли его из ресторана. Быстро спустились по лестнице в вестибюль. Виктор брыкался, пытался высвободиться. Вахтеры и гардеробщицы изумленными глазами смотрели на него. Охранники вынесли Виктора на улицу и только тогда отпустили руки. Один из охранников слегка толкнул его в плечо. Сказал равнодушным голосом: «Давай, мужик, чеши отсюда. Вести себя надо прилично». Виктор пошатнулся, выпрямился и вдруг ударил одного из охранников в лицо. Тот успел отклониться, и удар получился скользящим. «Во дает, а!» — весело сказал второй охранник и коротко ударил Виктора в живот, отчего тот со стоном согнулся пополам. Следующий удар пришелся в лицо, потом еще один, еще, еще. Виктор рухнул на асфальт прямо под вывеской с золотыми буквами «Союз кинематографистов СССР». Уже разлились вечерние сумерки, и только фонарь над входом освещал часть асфальта. Охранники деловито подняли Виктора и потащили за угол дома, награждая по дороге профессиональными тычками под ребра. Когда они отпустили его, Виктор что-то промычал разбитыми губами и, собравшись силами, плюнул одному из охранников в лицо. — Ну, настырная псина! — Ну, сейчас получишь! — услышал Виктор, и на него обрушились тяжелые чугунные удары в лицо, живот, по бокам. Он снова повалился на асфальт, и на прощание охранники несколько раз пнули его ногами. — Хватит, — сказал один, — а то концы отдаст. — Он еще и плюется, — беззлобно проговорил второй, и они быстро пошли обратно к входу. Виктор не помнил, сколько времени он пролежал без сознания. Когда он очнулся, стояла глубокая ночь, и на черном августовском небе сияли гроздья крупных голубых звезд. Виктор попытался встать, но все тело отозвалось пронзительной болью, и он снова уронил голову на асфальт. Он лежал у самой стены, и большой деревянный ящик со строительным мусором загораживал его от посторонних глаз. Вот и все, теряя сознание, подумал Виктор, на Тихорецкую состав отправится. Вагончик тронется, перрон останется. Мелькнуло в сознании лицо Кати, улыбающееся, с большими мерцающими глазами. «Прости меня, Катюша!» — невнятно промычал Виктор распухшими, окровавленными губами. Второй раз он пришел в себя уже ранним утром. Его колотил озноб, какой-то монотонный громыхающий гул доносился издалека. Виктор с трудом поднялся, цепляясь за деревянный ящик, неверными движениями стал отряхивать куртку, джинсы. Страшно болела голова, перед глазами все кружилось, расплывалось, его стало тошнить. Он долго утирался платком, чувствуя на лице ноющие ссадины. По-прежнему слышался непрерывный громыхающий гул. Виктор медленно пошел, с трудом передвигая ноги. Все тело при каждом шаге отзывалось болью. Он пересек первую и вторую Брески и вышел на улицу Горького. И остановился, словно натолкнулся на препятствие. По улице Горького, размеренно высекая гусеницами искры из асфальта, нескончаемой колонной шли танки и БТРы. На броне сидели солдаты и офицеры, курили, поглядывая по сторонам. Поперек груди у многих висели короткоствольные автоматы. Один из лейтенантов обратил внимание на Виктора, стоявшего на углу, прислонившись к стене, присмотрелся, засмеялся. — О, хорошо погулял, мужик! — громко сказал он, и другие солдаты и офицеры стали смотреть на Виктора. Смеялись. Потом один крикнул, сложив ладони рупором. — Топай, мужик, домой, а то опять бока намолотят! И раздался дружный, веселый смех. Наступало 19 августа 1991 года.